Рот продолжал сидеть в своей хижине. Ему тоже было интересно узнать, что происходит за стеной, но не хотелось встречаться с Сенсомом. Поэтому он сидел, грыз костяшку большого пальца и думал. Видимо, кое-кто послабее духом уже собрался назад, помани таких блюдцем с мороженым, и готово, побежали, бросив свою землю, забыв все, что создано таким тяжким трудом. Но он отсюда не уйдет. Здесь его дом, его место, он все это заслужил. Зачем возвращаться на землю, а потом полжизни ждать шанса попасть на какую-то другую планету, возможно, даже не такую хорошую? Пусть бегут. Каупертаун станет без них лучше и сильнее. Может быть, кто-то хочет просто погостить на земле, показать бабушкам и дедушкам внуков, а затем вернуться? Может быть, но в таком случае им следует договориться с Сенсомом или с кем-то еще о письменном разрешении. Наверное, стоит их предупредить. Но ему-то самому навещать некого. Разве что сестренку, а она может быть где угодно, вряд ли она сейчас на земле. Боб и Кармен с Хоуп на руках зашли попрощаться. Рот торжественно пожал им руки и сказал: «Вы ведь вернетесь сюда, Боб, когда ты получишь диплом, да? Надеемся, если это возможно, если нам разрешат. А кто вас остановит? Это ваше право. Когда вернетесь, мы будем ждать вас. А пока постараемся не ломать ноги». Бакстер замялся. «Ты давно был у ворот?» «Давно. А что?» «Я бы на твоем месте не планировал так далеко в будущее. Некоторые, похоже, уже отбыли». «Сколько?» «Много». Уточнять Боб не захотел. Он оставил Роду адреса их родителей, благословил на прощание, и все трое двинулись к воротам. Марджери не вернулась, и кухонный костер погас, но Роду было все равно, есть не хотелось. Чуть позже пришел Джимми, при прежнем распорядке это было бы уже после ланча, молча кивнул и сел. «Я был у ворот», — сказал он спустя какое-то время. «И что там?» «Знаешь, многие удивляются, почему ты не пришел попрощаться». «Они могли бы и сюда прийти». «Да, могли. Но прошел слух, что ты не одобряешь. Возможно, им было стыдно». «Я не одобряю?» Рот через силу рассмеялся. «Да мне совершенно наплевать, сколько городских неженок отправились к своим мамочкам. Страна у нас свободная». Он взглянул на Джима в упор. «Сколько осталось?» «Я не уверен. Я, знаешь, что подумал? Если нас останется совсем мало, мы опять можем перебраться в пещеру. Будем там спать, пока не появятся новые колонисты». «Может быть. Но что ты такой мрачный? Даже если останемся только мы с тобой, да Джеки с Кэрол, будет не хуже, чем в самом начале. И это лишь на время. Да и ребенок у вас теперь. Я чуть не забыл про своего крестника». «Да, ребенок», — согласился Джимми. «Что ты так расстраиваешься?» «Джим, ты часом не собрался на землю?» Джимми встал. «Джеки просила передать, что мы поступим, как, по-твоему, будет лучше». Рот обдумал сказанное. «Ты имеешь в виду, что она хочет вернуться?» «Вы оба хотите». «Рот, мы по-прежнему партнеры. Но мне нужно думать о ребенке. Ты ведь понимаешь?» «Да, понимаю». «Тогда...» Рот протянул ему руку. «Удачи, Джим, и передай от меня привет Джекке». Она сама хотела попрощаться и мальчика принести. «Не надо. Кто-то мне когда-то говорил, что прощаться глупо. Увидимся еще». «Ладно, Рот, пока. Береги себя». «И ты тоже. Если увидишь Каролину, попроси ее подойти». Каролина появилась не скоро, и Рот догадался, что она была у ворот. «Сколько нас осталось?» — спросил Рот прямо. «Сколько? Ты и я, и куча зевак. И больше никого?» «Я проверяла по списку. Что мы будем теперь делать, Родди?» «Какая разница? А ты сама не хочешь вернуться?» «Как скажешь, Родди, ты же мэр». «Мэр чего? Кэрол, ты хочешь вернуться?» Я никогда об этом не думал, Родди. Я была счастлива здесь, но... Но что? Города нет, детишек нет. И если я захочу поступить в корпус амазонок, у меня есть всего год, — выпалила она, потом добавила. Но если ты останешься, я тоже останусь. Нет, останусь. Нет, но я хочу, чтобы ты, вернувшись, сделала одно дело. Что именно? Найди мою сестру Элен, узнай, где она сейчас служит, штурмовой капитан Элен Уокер. Запомнила? Передай ей, что у меня все в порядке, и скажи, что я просил помочь тебе поступить в Амазонки. Родди, но я не хочу возвращаться. Беги, а то они еще закроют ворота и оставят тебя здесь. А ты? Нет, у меня еще дела. А ты беги. Только не прощайся, просто беги. Ты на меня сердишься, Родди? Нет, конечно, беги. Пожалуйста, а то я тоже расплачусь. Каролина судорожно всхлипнула, обняла его, чмокнула в щеку и унеслась прочь. Рот забрался в свою хижину и долго лежал лицом вниз. Потом, наконец, поднялся и принялся за уборку Каупертауна. Грязи и мусора было даже больше, чем в то утро, когда умер Грант.